Глава 19. Я уткнулась Нике в плечо и медленно выдохнула. Кажется, меня немного трясло. «Не надо возвращаться, Ральф. Поезжай с Элизабет», — устало сказал Николас, а я посмотрела на Лизи. Она едва стояла, опираясь на брата. «Господи, какое счастье, что она жива!» «Есть!» — Ральф шутливо отдал честь. Его высочество Юрий зло сверкнул глазами. Господин Николас вежливо ему улыбнулся. «Дети устали, пусть отдохнут, в безопасности, в моем особняке». «Пусть», — согласился Юрий, «а мы с вами, господин Николас, в числе прочего, составим новый договор. Империя не может потерять Эдинбург. Против этого вы ведь не станете возражать?» «Забери нашу силу, разорви договор». «Разумеется, ваше высочество», — согласился маршал. «Как я могу?» «Империя не может потерять Эдинбург, а господин Николас не может лишиться своего ключика». «Алиана?» — позвал меня Холт, подошел ближе. «Да», — я подняла на него глаза. Никки застыл. Я чувствовала, как тяжелеет его рука, как каменеют сплетенные с моими пальцы и замирает его сердце, невесть как оказавшееся на моей ладони. «Пойдем со мной, девочка», — Холт протянул мне руку. «Пожалуйста». «Пожалуйста, Алиана, пожалуйста». Брошенная на пол одежда, осколки стекла, сжигающие дотла удовольствие, боль, выкручивающая внутренности. Он улыбался. Я видела крохотную вертикальную морщинку в уголке его рта. В глубине темных глаз полыхало знакомое красное пламя. Жестокая, притягательная сила, кровавое безумие, воплощенная война. «Нет», — покачала я головой. Тяжелая, будто могильная плита недовольства Холда, всего лишь тень алого пламени. Больше мне не больно на него смотреть. Стих нежный шепот тысячи голосов. Я отправила демонов в бездну. Пусть бездна разрывает свой договор сама. Господин маршал сказал что-то о женской истерике, но это совершенно не трогало меня. Я смотрела на Ники и видела его улыбку. Он тихо смеялся, заверяя отца, что непременно проследит за моим моральным здоровьем. «Пока ты занят». Юрий любезно выделил нам охрану. Двое молчаливых гвардейцев шли впереди, показывая нам дорогу. Господин маршал же отправился провожать Ральфа и Лис. Мы с Ники должны были ждать маршала у медиков. Или охрана должна была сопроводить нас к нему в особняк. Я не поняла. Николас приказал идти через крыло императора. Гвардейцы не стали возражать. Мы двигались по длинному обесточенному коридору, но темнота не беспокоила меня. Ники крепко держал меня за руку. Дворцовый медик ли, особняк Холда, залитая кровью галерея. С ним я не боялась идти даже туда. Коридор вильнул, мужчины скрылись за поворотом, и Николас вдруг остановился. Наклонился ко мне и тихо спросил. «Ани, ты очень хочешь к врачу?» Я хмыкнула и также тихо ответила. «Нет, к врачу я в принципе не хочу». «Тогда поворачиваем», — шепнул он и резко потянул меня вправо, ускоряя шаг. Здесь была лестница, и мы почти бегом спустились по ней вниз, ныряя в какой-то полуподвал. Снова коридор, снова лестница. Металлический запах ударил в нос. Ники закрыл мне глаза рукой, тихо выругался. «Ничего, все могло быть хуже», — утешил он меня, целуя в висок. Мучительно долгие несколько шагов. И снова нескончаемая галерея и беспросветная темнота вокруг. Я не пыталась запомнить дорогу. Достаточно было того, что Ники идет рядом и, очевидно, знает, куда идет. Снова лестница, а под ней почти незаметная дверь. Ники уверенно ее толкнул. Тишину помещения разрезали звуки улицы. Мы вышли из темноты и закрыли за собой проход. Впереди виднелись огни набережной, сзади нас упирался в небо шпиль императорского дворца. «Нечего тебе там делать», — Ники рассмеялся, глядя в мое ошарашенное лицо. Вздохнул и добавил. «Да и мне тоже». «Мы что, сбежали?» — я закусила губу, чтобы не расхохотаться. «Вот ведь мальчишка». «Нет», — он покачал головой. «Сбежали — это скучно. Я тебя украл». «Как рыцарь принцессу из пещеры дракона», — я устало потерла глаза. «А конь у тебя есть?» Ники бросил быстрый взгляд на закрытую дверь. Нахмурился. Я испуганно задрожала. Он потянул меня за собой и, улыбаясь, ответил. «Какой же рыцарь без коня?» Мы перебежали дорогу, оглядываясь по сторонам, и нырнули в узкий переулок между техническим корпусом дворца и каким-то правительственным зданием. Здесь не было автомобилей, лишь одинокий мотоцикл. «Куртка во дворце», — улыбнулся Ники, — «но шлем я оставил тут». «Я видела этот мотоцикл», — вспомнила я. Ники обернулся, сосредоточенно расстегивая застежку черного шлема, и надел его на меня. «Конечно, видела», — услышала я его ответ. «Я ведь ехал за тобой во дворец». Ники оседлал своего коня и, усадив меня за собой, включил двигатель. А я смотрела на черную влажную рубашку и боялась до него дотронуться. «Не бойся», — Ники взял меня за руки, заставляя обхватить его под грудью. «Уже зажило». Запахло выхлопными газами, заревел мотор. Шины с визгом сорвались с места, оставив черный след на асфальте. Лицо мое закрывал прозрачный пластик. Холодный ветер щекотал открытые плечи. Разноцветными лампочками сиял украшенный к празднику город. Дворец остался далеко позади. Позади остался кошмар. Короткое платье с открытыми плечами до туфли на высоком каблуке — не самый лучший наряд для поездки по ночному зимнему городу, даже если это южная зима. Благо, наш слезидом был относительно рядом. Николас оставил мотоцикл на дороге прямо напротив крыльца. В наших окнах не было света. Вероятно, Диана прилегла отдохнуть, да так и уснула. Ники забрал у меня шлем, я запустила руку в волосы, чувствуя, как съехала куда-то на бок то, что осталось от роскошной вечерней прически. Достала парочку шпилек, досадливо махнула рукой. «Пойдем», — рассмеялся Николас, — «я тебе помогу». «Только тихо», — я достала запасной ключ из-под коврика. «Твоя мама должна была дождаться нас с ужина, но, судя по всему, не дождалась и спит». Я провернула ключ, нажала на ручку, а потом опомнилась. Сглотнула, обернулась на Ники. «Как мы объясним ей наш вид? Что она подумает, когда увидит, что мы вернулись без Лиз?» «Входи, не беспокойся», — вздохнул он. Мы вошли. Николас закрыл за нами дверь, оставив в замке ключ, и, не реагируя на мои протесты, включил в узкой прихожей свет. «Здесь никого нет», — уверенно сказал он, разуваясь. «Она уже в Южном». Я кивнула, оперлась о стену и, не глядя, сняла испачканные в крови туфли. «Жаль», — только и смогла я сказать. «Наверное», — Ники пожал плечами и устало закрыл глаза. «Постелить тебе в гостиной». Он мотнул головой, будто отбрасывая с лица несуществующую челку, улыбнулся краешком рта и ответил. «Я испорчу диван. Пойдем в ванную, Ани, тебе тоже не помешает умыться». Мы поднялись в мансарду, я выпустила его ладони и открыла кран умывальника. Снова я зачем-то притащила его к себе, а ведь в ванной Лизи места больше. Я бросила на Ники взгляд через зеркало и с горькой усмешкой призналась самой себе. Это не Николас меня украл, это я его украла. И теперь, как тот дракон, не отпускаю свое сокровище ни на шаг. Сунула руку под тугую струю, вода мгновенно окрасилась красным. Это не моя кровь, это кровь Ники. Горькая слюна заполнила рот. Я снова видела нож в руке рыжего лакея. Что, если бы Николас не обладал даром? Вода брызнула во все стороны. Меня колотило. «Мой Ники, мое сердце!» Темнота вырвалась, заполняя глаза моего двойника в отражении. «Помоги мне снять рубашку», — подошел ко мне Николас. «Да, конечно». Я стряхнула воду и, пряча взгляд, вытерла руки о крошечное полотенце. «Чертова истеричка!» Глубокий вдох, и пальцы мои расстегивают мелкие пуговицы его рубашки. Подцепить пластиковый кругляшок, потянуть ткань на себя, опустить руку ниже. Простые действия успокаивали. Ники поморщился, когда я аккуратно вытянула край рубашки из его брюк. «Больно?» «Противно. Ткань присохла, шрам рассасывается и ужасно чешется». Он подставил руки под кран, смыл кровь. «Набрать тебе теплой воды?» «Нет», — он тихо рассмеялся. «Но если ты поможешь мне вытереть кровь, я буду тебе благодарен». «Полотенце подойдет?» — с готовностью предложила я. «Идеально», — ответил Ники. Я намочила махровый квадрат, отжала воду и, как можно осторожнее, чтобы, не дай бог, не причинить ему боль, провела по кровавым разводам. Тонкая розовая полоска шрама расчертила ровную смуглую кожу. Я тяжело вздохнула. «Готово», — бодро заметила я. «И раз уж мы наверху, уступаю тебе кровать». «Спасибо». Николас хмыкнул, потянулся к моей голове, достал несколько шпилек и бросил их на край каменной раковины. «Что будет, если ни я, ни Ральф, никто из бонков не подпишет договор?» «Прецедент», — спокойно ответил Ники. «С него начнется крах Валлийской империи. Не думай об этом, Алиана. Любая смерть — начало новой жизни». «Лучше бы обойтись без смертей», — я сглотнула. «Крах империи. Во что тогда тебя втянет отец? Если даже наша дружба всего-то проект гениального маршала. Восстание? Война? О, он везде найдет тебе применение». Взгляд мой снова зацепился за розовый шрам. Как же мне хотелось стереть его, провести по нему пальцами, прижаться губами. Один вздох до того, чтобы потерять тебя, Никки. Николас вытащил последнюю шпильку из моей прически. Волосы упали мне на спину. Не волнуйся, с этим я как-нибудь разберусь. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Он протянул мне украшенную белым жемчугом шпильку. Как я себя чувствую? Как ни странно, чувствовала я себя прекрасно. Даже голова не болела, а страшные мысли выветрились вместе с его вопросом. Он высоко поднял бровь, и я прыснула. Снова Ники одной фразой сумел отвлечь меня от проблем. Покачала головой и подняла на него глаза, желая запомнить. Пальцами впитать каждую черточку красивого лица. Сжала заколку в ладони. «Я так хочу дотронуться до тебя, Ники». «Как я себя чувствую?» Как умирающий от жажды в бесконечной пустыне за три шага до оазиса. Он погладил меня по щеке, словно услышав мое признание, а затем рука его легла мне на шею. Я замерла, я боялась дышать, прервать эту ласку единственным звуком, сорвавшимся с губ. Ники тяжело вздохнул, пальцы его легко нашли застежку моего платья. Он чуть спустил плотную ткань, и теплые ладони его уже привычно коснулись моей груди. Он столько раз меня лечил, а теперь я получила это тепло обманом. Я помнила, как нежны его руки. Я видела, как идеально точно умещается в них содержимое моего лифа. Николас наклонился ко мне, лбом прижался к моему лбу. Я чувствовала его тяжелое дыхание у виска. Я и сама задыхалась. Платье упало к моим ногам. Его рука легла мне на живот. Невыносимо. Невозможно. Идеально. «Не хочу больше лгать». Я схватила воздух ртом и рухнула в ледяную воду с головой. Я призналась. «Никки, у меня ничего не болит». Он тихо засмеялся, губами коснулся моих губ, взял меня за руку, положил мою ладонь себе на грудь и сказал. «Я знаю. Дотронься до меня, Ани». Часы внизу огласили новый день. Мои пальцы скользнули по гладкой коже. Я улыбнулась, упиваясь его дрожью от моего прикосновения, и взглянула в темные глаза. «С днем рождения, Ники! Спасибо!» Его дыхание щекотало мои губы. Я расстегнула застежку на его ремне. Николас замер, когда моя ладонь спустилась вниз, а потом с шумом выдохнул, запустил руку в мои волосы, притянул к себе и поцеловал. «Мой! Только мой!» «Ники!» — прошептала я. Он оторвался от моих губ, напряженно вгляделся в мое лицо. «Да, Алиана?» Я прикусила губу, сдерживая смех. «Кажется, я прилагаюсь вместе с кроватью». Николас выгнул бровь, а потом рассмеялся и снова меня поцеловал. «Ты права, там действительно будет удобней», — сверкнули его глаза. Он взял меня за руку. Я замешкалась, вышагивая из платья, и Ники воспользовался этой заминкой за пару секунд, стащив с себя брюки. «Вот это сноровка!» — восхитилась я. «Долгие месяцы тренировок!» Он снова обнял меня и без тени эмоций добавил. «Я готовился!» Я фыркнула и толкнула его в грудь. Ники приподнял меня за талию. Я ногами обхватила его бедра. Хохоча и целуясь, мы свалились на мою постель. Николас навис надо мной сверху. Я видела тени на щеках от длинных ресниц, прямой нос и широкие брови. Темные глаза высматривали что-то во мне. Я погладила его по щеке. Он поцеловал меня в раскрытую ладонь и медленно сплел наши пальцы. «К этому ты тоже давно готовился?» Едва касаясь, он провел ладонью по моему плечу. Губы его повторили это движение. Ники поднял голову, улыбнулся мне и серьезно ответил. «Разумеется». Я обхватила его за шею, с жадностью впиваясь в теплые губы. Мягкий желтый свет уличных фонарей нежно ласкал темноту. Она долго к нему привыкала. Она устала от бесконечной боли. Она устала от предательства. Но теперь, отдаваясь нежным рукам, она узнала, как прекрасно бывает любовь. Танцевали тени на стенах моей спальни. Я задыхалась от счастья. Я ловила стоны на своих губах. «Ники, ты только мой». «Да, Ани, я твой. Сплетены наши пальцы, сплетены наши тела». Я улыбнулась. Улыбнулась моими губами тьма. «Ты мой, Николас, а я твоя». Книга озвучена на студии Amperfect по заказу 1С Publishing.